Глава пятая. У мелких тела не такие прозрачные. Цвет больше оттенок костей напоминает. Кристаллы на их спинах пульсировали, разгоняя подступающую темноту холодным светом. Пауки заполнили поляну, окружая меня плотным кольцом. Обратил внимание, что они немного разные по размеру. Трое покрупнее держались позади. Их кристаллы светились ярче остальных. Эти явно опаснее. Еще пятеро, размером поменьше, двигались более нервно, то и дело пощелкивая жвалами. А вот совсем мелкие, их было около десятка, пока жались по краям, словно ждали команды. «Стая», — мелькнула мысль. «Как волки, есть матерые охотники, молодняк и щенки. Крупные особи неторопливо обходили меня по кругу. Их движения были выверенными, осторожными. Мелочь постепенно растекалась в стороны, пытаясь зайти с флангов. А вот средние уже припадали к земле, готовясь к атаке. Я покрепче сжал меч. Твою мать!» Другая рука уже нырнула в куртку и нащупала зелье. Срочно нужно восстановиться, но достать его не успел. Первый атаковал без предупреждения. В полумраке мелькнул лишь размытый силуэт. Я едва успел отпрыгнуть, когда его кристальные жвала клацнули возле бедра. Охренеть! У них пасть, как у собаки. Такие и кусок приличный могут оттяпать. Тут же второй бросился мне в спину, целясь ледяными наростами на лапах. Я крутанулся, выставляя клинок впереди себя. Лезвие чиркнуло по броне, высекая сноп искр во тьме. Тварь отскочила, даже не поцарапанная. Крепкие уроды, как их мамаша. Повезло же мне найти такую хорошую добычу. Но есть и отличия в поведении мелких тварей. Они двигались быстрее родительницы, будто меньший размер придавал им невероятную ловкость. Третий паучок метнул в меня паутину. Я перекатился, уходя от кристаллизующейся субстанции. Удар сзади застал меня врасплох. Острые наросты на лапках располосовали куртку, обжигая кожу арктическим холодом. Я развернулся, огрев тварь рукоятью меча. Паучок отлетел, кувырнулся в воздухе, но тут же приземлился на все восемь лап. «Ох!» — вырвалось из меня. Магия в каналах начала становиться какой-то вязкой. Пальцы с трудом нащупали флакон в кармане. Стекло скользило в повлажневшей от пота ладони. Твари словно почуяли мою слабость, задвигались активнее, сжимая кольцо. Я не придумал ничего лучше, чем начать крутиться на месте с мечом. Требовалось выиграть хоть несколько секунд. Зубами вытащил пробку, руки были заняты обороной. Жидкость обожгла горло, растекаясь огненной волной по телу. На миг даже в глазах потемнело от мощного прилива силы. Источник затрепетал, принимая новую энергию, а каналы расширились, пропуская усиленный поток магии. Твари словно почувствовали, что я восстановился, и начали действовать. Три паучка прыгнули одновременно, целясь в разные части тела. Один метил в горло, второй в живот, третий в ноги. Я перекатился вперед, пропуская их над собой. Кристаллы на спинах паучков вспыхнули ярче, заливая поляну мертвенным светом. Выпрямился, разворачиваясь. Клинок полоснул ближайшего по лапам. На этот раз лезвие вошло в плоть. Тварь завизжала, кувыркнулась, оставляя на земле белесые капли крови. Остальные замерли, словно оценивая ситуацию. Один из паучков дернулся, его источник на спине вспыхнул, и в воздухе тут же повисла морозная взвесь. Температура упала так резко, что дыхание застыло в горле ледяным комом. Не успел среагировать. Сразу двое метнули паутину, которая затвердела на лету, превращаясь в острые иглы. Одна чиркнула по плечу, вторая вписалась в бок. Я зашипел от боли. Холод начал расползаться, от ран сковывая движение. Твари атаковали единым фронтом. Они двигались слаженно, словно стая хищников. Двое отвлекали, пока третий заходил со спины. Четвертый готовил магическую атаку, а пятый прикрывал раненого собрата. Я выдохнул, осматривая наше поле сражения. Совсем мелких я перебил. Кого-то просто раздавил, других разрубил. У них не было кристаллов, проблем не возникло. Но вот последние, крупные твари... Если бы не знал, что это монстры, подумал, будто они разумны. Действуют собаки очень правильно. Началась новая атака. Я развернулся вокруг своей оси, выпуская поток яда широким кругом. Зеленое пламя отбросило ближайших тварей. Один паучок не успел увернуться, и яд попал на его кристаллы. Они потемнели, теряя свечение. «Нравится?» — оскалился я. «Иди сюда, угощу еще! У меня много добавки!» Тварь без магии стала заметно медленнее. Ее движения потеряли былую точность. Остальные мгновенно перестроились, закрывая ослабевшего собрата своими телами. Метнул три иглы в ближайшего паука. Тот попытался уклониться, но один снаряд все же вошел. Яд проник внутрь, и существо забилось в судорогах. Его кристаллы потускнели, а потом... Я едва успел отпрыгнуть, когда тварь взорвалась изнутри. Осколки разлетелись во все стороны острым градом. Один вонзился снова мне в плечо, обжигая холодом. «Плохая идея!» — поморщился, вытаскивая кусочек из кожи. «Так я без трофеев останусь. Хорошо, что крови почти нет. Мороз немного помогает». Другие же паучки отступили, перегруппировываясь. Их кристаллы пульсировали в унисон, наполняя воздух морозной силой. Похоже, готовят что-то серьезное. «Достали! Давайте, нападайте всем скопом! Где ярость и жажда моей крови, суки осторожные!» Битва уже знатно выбила из сил. Раны болели, а магия все хуже слушалась. Если они хотят меня вымотать, то у них отлично получается. Минут пять я еще продержусь. В воздухе закружились снежинки. Сначала редкие, потом все гуще. Холодные искры падали на кожу, мгновенно тая и снова замерзая. Твари создавали локальную метель, и видимость падала с каждой секундой. Белые силуэты почти слились со снежной пеленой. Только кристаллы на их спинах тускло мерцали во тьме, словно болотные огни. Ветер усиливался, швыряя в лицо колючие ледяные иглы. Дыхание застывало в воздухе белым облаком, мешая следить за противником. Каждый вдох обжигал горло арктическим холодом. Пауки словно растворялись в метели, появляясь то справа, то слева призрачными тенями. Один прыгнул справа, клинок чиркнул по пустоте. Второй слева, снова промах. Их тактика стала понятна. Они не просто прятались в снежной буре, они использовали ее как оружие, дезориентируя и изматывая жертву. Удар сзади сбил меня с ног. Я перекатился, уходя от клацающих жвал. Иней покрыл куртку там, куда достали ледяные наросты на лапах твари. Резко вскочил, прижимаясь спиной к дереву. «Так не пойдет!» — стиснул зубы, оценивая ситуацию. «Нужно забрать их кристаллы. Но как?» Источник внутри отозвался на мысли. Яд потек по клинку, окутывая лезвие зеленым сиянием. «Может, не убивать их магией, а...» Паук прыгнул мне прямо в лицо. Последний момент я успел выставить меч. Не рубящий удар, аккуратный, точный. Лезвие прошло по шее твари, отделяя голову от туловища. Тушка рухнула к ногам. Кристаллы на спине погасли, но не взорвались. Получилось! Остальные твари зашипели, отступая во тьму. «Значит так!» — оскалился я, перехватывая клинок поудобнее. «Будем действовать аккуратно!» Метель тем временем усилилась. Три паука атаковали одновременно. Их тела сплелись в единый комок когтей и кристаллов. Я отпрыгнул в сторону, позволяя им пронестись мимо. Разворот, выпад, и еще одна голова отделилась от тела. Тварь рухнула, не успев даже дернуться. Ее собратья метнулись в разные стороны, растворяясь в снежной круговерти. Похоже, быстро учатся на своих ошибках. Вот только ненадолго. В грудь ударила волна холода. Два паука зашли с флангов, их кристаллы пульсировали в унисон. Воздух вокруг начал кристаллизоваться. Одежда затрещала от мороза, а дыхание перехватило. Я крутанулся вокруг своей оси, проворачивая клинок. Лезвие чиркнуло по одной твари, мимо. Но второй не повезло. Голова отлетела, тело рухнуло, конвульсивно дергая лапами. Метель вокруг превратилась в настоящий буран. Снег хлестал по лицу, забивался в глаза. Тварь растворилась в белой мгле, только тусклое мерцание выдавало ее присутствие. Удар справа едва успел отбить. Слева снова защита. Сзади не успел. Когти полоснули по спине, обжигая холодом. Ноги начали неметь, каждое движение давалось все труднее. Последний монстр оказался самым прытким. «Еще немного, и превращусь в ледышку!» Стиснул зубы, борясь с подступающим онемением. Паук выскочил из метели, целясь лапами мне в грудь. «Вот оно!» Я позволил твари сбить себя с ног. Холод пронзил тело, когда мы покатились по снегу. Существо нависло сверху. Его жвала клацнули возле шеи, а я в последний момент извернулся и всадил клинок точно под кристалл. Лезвие вошло вплоть, словно в масло. Паук дернулся, пытаясь отпрыгнуть, но я уже провернул меч, подцепляя нарост. Кристалл отделился одним движением, чисто и аккуратно. Тварь забилась в агонии, ее лапы царапали землю. А потом тело монстра начало распадаться. Без кристалла оно словно потеряло целостность. Снежная буря тут же стихла, только белые хлопья еще кружились в воздухе. Я приподнялся на локте, разглядывая добычу. Кристалл в моих руках медленно темнел, теряя силу. Но он был цел. Главный трофей этой безумной схватки. Встал на ноги, морщась от боли. Раны от холодных когтей соднили, но хоть кровь уже не текла. Заледенела. С хрустом размял затекшие мышцы. Огляделся и понял, что метель окончательно улеглась, позволяя оценить поле боя. Четыре обезглавленных тела лежали там, где упали. Их кристаллы тускло мерцали в темноте. Пятый паук, которого я убил ядом, превратился в груду осколков. Последняя тварь. От нее остались лишь белесая жижа на земле и огромный кристалл в моих руках. «Так, с чего начать?» — оглядел добычу, прикидывая варианты. «Конечно же, с их штуковин на спине». От них просто фонит магией. Воткнул клинок, и первая попытка провалилась, тело рассыпалось. Может, если аккуратно подпилить у основания? Нет, та же история. Достал иглы. Я должен растворить плоть вокруг кристалла. Но стоило мне воткнуть ее в нарост на спине, как тот взорвался, осыпав меня ледяной крошкой. Твою ж! Я подошел к ближайшему трупу. Попробую что-то другое. Ледяные наросты на лапах выглядели многообещающе. Такой материал алхимикам точно пригодится. Я перехватил меч и примерился. Аккуратный надрез, и острая штука отделилась вместе с кусочком плоти. Отлично. Убрал трофей в мешок, валяющийся рядом. Теперь кристаллы. Никак они меня не отпускали. Склонился над пауком. Нарост на спине все еще пульсировал, хоть и слабее. Я попытался подцепить его, но тело твари мгновенно рассыпалось серой пылью. «Твою ж!» — отпрыгнул, выругавшись. Потратил несколько минут. В конечном итоге у меня получилось собрать несколько десятков наростов и три кристалла. «Ох, и повозился же я с ними!» Пришлось голыми руками тащить. Порезался, замерз. Но магия на кончиках пальцев позволила вытащить, не разрушая их. Я осмотрел свои труды. Хреновенькая добыча, что тут скажешь. Хомяк в моей душе негодовал. С большого паука ничего не досталось, так еще и с малышки жалкие крохи. Может, результат был бы лучше, если бы я не торопился? Мешок заметно потяжелел. Я поморщился, закидывая его на спину. Раны от когтей все еще саднили, но времени на лечение нет. Нужно успеть к руднику до восхода. Двинулся через лес, сверяясь с картой по памяти. Серая зона постепенно редела, но ее странности все еще проявлялись. Заметил, как стволы деревьев словно выпрямлялись, возвращаясь к привычным формам. Мох под ногами уже не искрил от каждого шага, а тихо пружинил. Воздух менялся, из густого напитанного силой киселя превращался в обычный ночной. Дышать стало легче, но источник внутри словно загрустил, потеряв подпитку извне. Даже звуки становились другими. Вместо странного гула и шепота послышался привычный ночной лес. На границе зон уловил едва заметную рябь. Будто воздух подрагивал, как марево над костром. Еще шаг и... Реальность словно щелкнула, возвращаясь к норме. Я обернулся. За спиной клубился полупрозрачный туман. Интересно. Впереди замелькали огни. Выбрался на небольшой пригорок, пригибаясь к земле. Костры охраны горели по четкой схеме. Три больших по периметру, создавая основное освещение, и несколько маленьких ближе ко входу, для часовых. Сам рудник напоминал небольшую возвышенность. Ход подпирали толстые бревна, словно челюсть какого-то древнего чудовища. И смотрело оно, что характерно, прямо на земли Магинских. Патрульные двигались парами, соблюдая дистанцию. Подождал и посчитал про себя. Интервал 5 минут. Маршрут проложен грамотно, без слепых зон. У самого входа в рудник 4. Двое сидят у огня, двое стоят по бокам. Факелы описывали круг, но... Вот оно! Между сменой патрулей и обходом часовых была крошечная пауза. Буквально полминуты, когда тени ложились так, что создавали узкий темный коридор к входу. Пополз вперед, прижимаясь к земле. Мешок с трофеями тянул вниз, но бросать его нельзя, слишком дорого он мне достался. Холодная роса пропитала одежду, заставляя ежиться. Раны от когтей отзывались болью при каждом движении. Я замер, вжимаясь в траву. Луч факела скользнул совсем рядом. Патрульный проходил по своему маршруту. Сердце пропустило удар, когда свет замер в паре метров от меня. Охранник остановился, прислушиваясь. «Давай, двигай дальше!» — мысленно поторопил я его. Человек зевнул, потянулся и побрел своей дорогой. Я выждал еще минуту и пополз дальше. До следующего патруля должно быть около 3 минут, если они держат равномерный интервал. Впереди маячил особенно яркий костер. Пришлось сделать крюк, уходя в более глубокую тень. В темноте я нащупал какую-то ямку и замер в ней, пропуская очередной патруль. «Холодно сегодня», — донеслись голоса охранников у входа. «Да и вообще душно как-то». «Это ты после вчерашнего». Скрип шагов. Кто-то направился в мою сторону. Я вжался в землю сильнее, надеясь, чтобы мешок не выдал меня случайным звуком. Свет факела метнулся совсем близко, заставляя задержать дыхание. Сапоги прошли в метре от моего укрытия. Охранник остановился, шумно высморкался и побрел обратно. Я досчитал до 100, давая ему время отойти подальше. До входа в рудник оставалось 30 метров открытого пространства. Чтобы добраться туда, придется пересечь освещенную костром зону. Наконец дождался, когда очередной патруль скроется из виду. «Эй, там!» — окрик заставил вжаться в землю. «Смена через час!» «Да идем, мы идем!» Один из охранников потянулся. «Отолью только!» «А-а-а, и я с тобой!» Второй зевнул. «Задубел тут стоять!» Оба отошли к кустам. Порыв ветра донес их приглушенные голоса и смех. Вдруг в темноте что-то мелькнуло, словно шнурок извивается высоко в воздухе. Я присмотрелся. Водяной змей. Тварь кружила над входом, выискивая добычу. Один охранник вернулся, поеживаясь от ночной прохлады. Огляделся, заметил отсутствие напарника. «Эй, Мишань, ты где там?» В ответ только шелест ветра в кронах. Что-то темное мелькнуло в вышине, заставив меня прижаться к земле. Водяной змей. Тварь беззвучно скользила между звезд, выискивая добычу. «Миша!» В голосе мужика появилось беспокойство. Я напрягся, глядя, как второе существо заходит с другой стороны. Достал иглы, прикидывая варианты. Если твари нападут, шум привлечет весь лагерь. Долбаные летающие колбаски! Не могли другое время выбрать для своей охоты? Влажный свист рассек воздух. Охранник вскинул голову, успев только вскрикнуть. Змей камнем рухнул вниз, хватая человека поперек туловища. Тело дернулось в воздухе, как тряпичная кукла. Выстрелы разорвали тишину. Второй охранник открыл огонь из кустов. Пули впивались в чешуйчатое тело твари, не причиняя вреда. А потом сверху спикировала еще одна тень, утаскивая стрелка в ночное небо. По лагерю прокатился сигнал тревоги. Факелы заметались, послышались крики и топот десятков ног. Кто-то орал команды, пытаясь организовать оборону. «Сейчас!» — мысль заставила двигаться. Я вскочил, сжимая мешок. Трофеи внутри предательски звякнули. Сердце колотилось, как бешеное, когда рванул к темному зеву рудника. Позади грохотали выстрелы, звучали проклятия, но я уже влетел во вход. Темнота и затхлость ударили в лицо. Ничего не видя, пробежал вперед. Мешок бился о стены, и эхо разносило звон по туннелю. Крики снаружи становились глуше, а тьма впереди гуще. Нога вдруг зацепилась за что-то. Тело по инерции полетело вперед. Я выставил руки, но это не помогло. Камни больно ободрали ладони. Кубарем покатился дальше, пытаясь сгруппироваться. Наконец замер, тяжело дыша. Сердце колотилось где-то в горле. И тут пальцы нащупали что-то мягкое и теплое. Что за...